В один из дней тройка вороных вынесла хозяев на простор. А стоял тихий предвечерний час, когда сиреневые дали казались прозрачными, раскаленное солнце медленно погружалось в зеленый океан лесов, затихали птицы, угасал шум, на дорогу уложились лиловые тени. Только неугомонный красноголовый поползень где-то выстукивал под зеленым навесом хвои. Натянув вожжи перстень, гнал коней. Казалось, не кони мчались, а кружила, уходила из-под звонких копыт накатанная дорога, бежали мимо лес, кусты, мелькали подуны ручьи, сверкали озера. Солнце погрузилось в бор, и разом вспыхнули и озарились багровым пожаром стволы сосен. Чудилось, пылал весь лес, охваченный алым пламенем. Юлька завороженно смотрела на игру вечерних красок. «Как дивно, пани!» — ластилась она к Никите. Огромный, румяный от зари, он могуче обнимал ее худенькие плечи. Кто-то темный, лохматый перебежал дорогу. «Медведь!» — догадался Демидов. И в этот миг кони рванулись вперед. Изо всех сил натянул Митька вожжи, закричал любимому Игрень коню: «Тишка! Тишка!» Но встревоженный коренник, закусив удила, как вихрь, мчался вперед. Жарко дыша, вздрагивая всем телом, сбившись с плавного ритма, из стороны в сторону кидались пристяжные. Коляска подпрыгивала, кренилась от ударов об узловатое корневище, кони мчались в раскаленный пожар зари. Впереди мелькнул Аликин камень, за ним в пропасть низвергался подун ручей, здесь дорога круто сворачивала влево, но черные демоны кони ничего не хотели знать, неслись к бездне. — Пан! Пан! Мы пропали! — по-детски плаксиво закричала Юлька. — Ратуйте! Люди добрые! Румянец сошел с ее лица. Полячка побледнела, беспомощно и жалко дрожала коричневая родинка над вздернутой пухлой губой. Демидов схватил ее за руки и, заглядывая в перепуганное лицо, спросил насмешливо: — Ага, умирать-то страшно. Она вырвала руку и стала креститься всей ладошкой. — Иисус Мария, оборони Боже! Аликин камень грозно вставал на пути все выше и выше. Или о скалы разнесет башку, или вниз сверзнет, — хладнокровно прикидывал Демидов. Он крепко ухватился за ремни, чтобы не выпасть, и тянул Юльку к себе. — Ну, замолчи, дура! — Стой! Стой! — иступленно закричал перстень и, обратясь к Демидову, предупредил: — Держись, хозяин! Неумолимо близилась бездна, с каждым мгновением нарастал необузданный рев горного потока, секунда, другая и гибель. Все замерли, и, казалось, кровь остановила свой бег. Но что это? Из кустов на дорогу выбежал высокий проворный человек, он неустрашимо кинулся навстречу взбешенным коням. «Пропал человек», — безнадежно подумал Никита и закрыл глаза. Но чернобородый лохматый молодец на бегу схватил за гриву коренника и повис на удилах. И как не отряхивался головой Игрень-конь, не сбросил дерзкого и неумолимого удальца. Пробежав еще десяток шагов, Игрень вдруг одумался, умерил бег и стал стихать. За ним одумались пристяжные. Черномазый бродяга что-то выкрикивал, ворчал, и они, чувствуя властную силу, присмирели. Вороные сдержались на краю бездны. Демидов с изумлением и восторгом смотрел на цыганистого, жилистого молодца, стоявшего на дороге. Черная волнистая борода буйной порослью охватила все его лицо. Она взвихрилась, и в синеватой черни ее весело сверкали белые зубы. — С тебя доводится, барин! — простодушно сказал он заводчику и придвинулся к коляске. Всплеснув руками, Юлька с криком бросилась к нему на грудь и, внезапно охватив шею, крепко поцеловала бродягу в губы. — Ух ты! — Вкусно-то как! — прокряхтел он и огладил бороду. — Отколь ты, леший, брался? — ревниво накинулся на него Митька Перстень. — Где был, там нет. — Где ходил, там след, — насмешливо отозвался цыган. — Кто ты? — спросил Демидов, заглядывая в его бесстыжие глаза. — Беглый! — нисколько не смущаясь, нагло ответил бродяга. — Откуда сбег? Девясь наглому признанию, спросил Никита. — С Алтая сбег. — Бергал я. — расправил широкую грудь черноглазый. — Так ты? — И с горным делом знаком, — удивленно спросил Демидов. — Как звать? — Ванька Селезень. Заводское дело ведомо мне, да с хозяевами не поладил. — Вольных хлебов ищу, — отозвался он и потупился под горячим взглядом Юльки. — Да, — в раздумье промычал Демидов, — вот что, беглый, где тебе счастье искать? Приходи на завод, работу дам. Полюбился ты мне, ухарь. Удальцов я люблю. Что ж, — охотно отозвался бродяга, — спешить некуда, жонка и малые детки не ждут. Приду к тебе, хозяин. Бывай здорова, барынька, — поклонился он Юльке, сошел с дороги в лес и был таков. «Силен, цыганище!» — сплюнул вслед Перстень. «Этакие люди схода свою судьбу хапают!» Демидов промолчал. Тройка свернула влево, экипаж тихо покатился вниз, к зеленой елане. Над понизью, над кустами уже тянулись сырые космы тумана. Темнело, за темным бором догорала вечерняя заря. На другой день утром явился бродяга Иван Селезень, и Демидов сказал ему: — Служи верно и честно мне, и никому более. Запомни и прими для себя. Я тебе буду царь и бог. Коли будешь предан, выведу в доверенные люди, приказчиком сделаю. Отныне ты останешься при мне. Бродяга поклонился, посулил: «Буду служить тебе честно и верно. Хватка у меня, хозяин, такая, коли по нраву человек. Положу за него душу. Люба!» — похвалил Демидов. Яшке Широкову, главному управителю Тагильского завода, пришелец не понравился. Сухой, мрачноватый киржак не любил шумных и жизнерадостных людей, сторонился их. Беспокойны больно. По всему, видать, разбойник с большой дороги. Гулял с Кистенем, да на Демидова напоролся, а тот слюни и распустил, — раздумывал он. Отпустив Селезня, хозяин зазвал приказчика Яшку к себе в кабинет. Киржак долго стоял у порога, ожидая приказаний. Тяжело ступая, Никита Акинфеевич долго ходил из угла в угол, наконец он остановился перед приказчиком. — Ну, как дела, Яков? — глухо спросил он. — Известны. Орудует заводишка. Льем железо, — пожал плечами Широков. — Отныне я за дело берусь. — Буду тут за главного, — твердым голосом — сказал Демидов. — Хватит. Отгулялся. Ныне за работу. Без хозяина дом — сирота, а заводу и вовсе погибель. — Оно так, — послушно согласился приказчик. Никита продолжал. — Чтобы дело робить, надо знать. А познать ремесло можно опять же делом. Теперь давай мне одежду попроще и веди в литейную, приставь там к умельцу, дабы всему обучил. Буду заработного пока. Приказчик удивленно разглядывал хозяина. Уж чего доброго не шутит ли? Несбыточная мелет. Может, с пьяных глаз умопомрачение приключилось? Но это было не так. Никита Акинфеевич переоделся в рабочую одежду и пошел в литейную. Юлька на целые дни осталась одна. Притихшая она бродила по Демидовскому дворцу. В сердце закрадывалось сомнение. Неужели так быстро разлюбил веселый пан? Демидов от темна до темна проводил в литейной. Приказчик приставил к нему доброго старинного мастерка-голубка. В придавние годы этот мастерко выехал из Тулы, где славился знатным литьем. Никита Демидов, дед, в свое время заметил отменного пушкаря и сманил его на каменный пояс. Сейчас голубок был глубокий старик. Он сгорбился, стал седенький, сухой, и только зрение не изменило ему. По-прежнему без очков он хорошо различал все оттенки пламени и по цвету определял, когда бить в дом нелетку и выпускать расплавленный металл. Старик преданно любил свое суровое и вместе с тем тонкое мастерство. О нем он говорил тепло, задушевно, дни и ночи хлопотал у литья. Демидов, просто одетый, сказал ему: «Ну, детка, пришел к тебе учиться».